Глава 16. Лабиринт Калли. Алина. Мои опасения подтвердились. Поспать толком не получилось. Я даже не уверена, что заставила бы себя вернуться обратно в палатку, если бы ко мне не вышел Ян и не приказал прекратить вести себя подобно глупой маленькой девчонке. Глупой и маленькой быть не хотелось. Я сглотнула слезы и послушно нырнула в палатку следом за парнем, стараясь на него не смотреть. Это не помогло, поэтому пришлось с головой закрыться пледом и затаиться. Наверное, Ян чувствовал, что я не сплю, но не стал предлагать мне помочь справиться с бессонницей. Может быть, потому что тоже злился, а может, не хотел лишний раз прикасаться. В результате я ворочалась всю ночь, а под утро очнулась с больной головой и опухшими глазами. Чувствовала себя отвратительно. Настроение было на нуле, и я бы сейчас отдала все для того, чтобы проснуться у себя в комнате в лицее и провести там весь день, зарывшись в мягкое одеяло. Но реальность была ко мне жестока. И вокруг ничего не менялось. Я по-прежнему оставалась с Яном в подземельях Аркаима, а впереди нас ждала изнурительная дорога непонятно куда и не совсем ясно зачем. Мы молча сживали по прихваченному в отеле бутерброду, запили водой из искусственного озера и отправились в путь. За это время я не произнесла ни слова. В результате Ян не выдержал и раздраженно заметил: «Ты слишком много заморачиваешься, Алина. Будь проще. Если тебе приятнее считать, что вчерашнего поцелуя не было, считай, я даже подыграю. Только не делай проблему там, где ее нет, хорошо? Ты сама акцентируешь внимание на вещах, которые считаешь несущественными». «Ты прав». Я сжала зубы, чувствуя, что снова возвращается головная боль, а глаза наполняются слезами. «Мне действительно хочется считать, что поцелуя не было. Слова Яна по непонятной причине задели, но показать это значило признать поражение. Ситуация, в которой я очутилась, была обидной и глупой. Казалось, я действительно люблю Влада, переживаю, что его нет, скучаю. Но Ян... Меня к нему тянуло, словно красная гуна не исчезла полностью, а связала меня невидимыми узами со снявшим ее парнем. Чем ближе я находилась к Яну, тем сложнее было сопротивляться желанию. «Я знаю, что ты не хочешь ничего вспоминать». Голос Яна заставил меня вздрогнуть, щеки стыдливо вспыхнули, и я поспешно уставилась в каменный пол. «И не будем. Это не важно. Сейчас нам нужно сделать последний рывок. Это единственное, что имеет значение». «А потом?» — сглатывая слезы, спросила я. «Что будет потом?» «Потом мы заберем то, что должны, выберемся отсюда, и если от Влада не будет никаких вестей, начнем искать возможность проникнуть в Амаравати», — отрезал Ян. «А если тогда будет поздно?» «Алина, я не могу заглядывать в будущее, но верю в справедливость Шивы. Он, в отличие от Индры, не так вспыльчив и умеет слушать. Если бы Влада хотели убить, то убили бы сразу. То, что он в Амаравати, неплохой знак. Ему доверяют достаточно, чтобы вновь пустить в город богов. Расправиться с неугодным и опасным противником было бы проще и логичнее на земле. Поверь, если бы я считал, что Владу угрожает серьезная опасность, и мое вмешательство может ее предотвратить, я бы кинул все и побежал ему на помощь. Но сейчас все зависит только от него. Чужое вмешательство может лишь испортить ситуацию. Не переживай, иди сюда». Ян поймал меня за руку, дернул к себе и обнял, прижав к груди. Я всхлипнула и уткнулась носом ему в плечо. Было хорошо и спокойно, а еще пару минут назад я даже смотреть на него равнодушно не могла. Но это объятие было дружеским. Я не ощущала никакого напряжения или дискомфорта. Ян никогда не принуждал ни к чему. Я не чувствовала себя с ним жертвой или добычей и точно знала, если не захочу выйти за рамки дружеских отношений, он никогда не будет настаивать. Это успокаивало. Если бы парень оказался более настойчивым, смелым и дерзким, сопротивляться ему было бы сложнее. «Ты слишком взвинчена и расстроена», — тихо говорил он мне на ухо, поглаживая по волосам. «На тебя чересчур много неприятностей свалилось в последние несколько месяцев. Твоя жизнь изменила русло, и ее течение стало намного быстрее. Был тихий ручеек, а теперь бурлящая горная река. К этому нужно привыкнуть. Понимаю, что тебе нелегко, но иного выхода нет. А сейчас необходимо торопиться. Мы и так слишком долго оставались в одном месте. Пойдем, змейка. И верь, все обязательно наладится». «Хорошо. Ты во всем прав», — отстранившись, призналась я и вытерла слезы. Еще раз шмыгнула носом и неуверенно спросила: «Друзья?» «Друзья». Ян кивнул мне в ответ, но на его лице мелькнуло и вновь исчезло непонятное выражение, заставившее меня насторожиться. Хотелось бы понять, что оно означает. Не может же Ян на меня злиться. Он сам не раз подчеркивал, что давно уже наигрался в любовь. Или все же нет? Подобные мысли еще долго не оставляли в покое, пока я шла за парнем по мрачным коридорам подземного города. Ян вообще вел себя странно. Он стал взвинченным, периодически замирал, прислушивался и все ускорял и ускорял шаг. Скоро он уже почти бежал. «Подожди!» — запыхавшись, крикнула я. «Куда ты так спешишь? Давай чуть медленнее! Я не умею передвигаться с такой скоростью!» «Я не знаю, что еще может скрываться в подземельях», — отрезал Ян. «Чем быстрее мы преодолеем этот путь, тем будет лучше. Не хочу задерживаться здесь дольше, чем нужно». Мне не нравилась его целеустремленность и не нравилось то, что я видела вокруг. Коридор, которым меня вел Ян, становился все уже, и в нем не было ничего даже отдаленно похожего на библиотеки или хранилище артефактов, и это настораживало. В какой-то момент начало казаться, что странное поведение Яна, его излишняя нервозность и непонятное выражение лица во время разговора о дружбе, не имеют ничего общего с эмоциями, которые я выдумала. Он не испытывает ко мне романтических чувств, а, возможно, просто врет. Такое уже случалось однажды. Мои неясные, толком не сформировавшиеся подозрения не успели стать связной мыслью, и я ничего не сказала Яну, решив повременить. А потом стало просто не до этого. Ян замер перед узким коридором, а я уткнулась ему в спину, не сумев вовремя затормозить. «В чем дело?» «Мы почти у цели». Голос парня был неестественным, чужим и глухим. «Нам осталось совсем чуть-чуть, но эти метры будут самыми тяжелыми». «Почему?» Я встала на цыпочки, пытаясь заглянуть через плечо Яна, но все равно не увидела ничего, кроме затягивающей густой темноты. Парень пошарил по карманам, достал пригоршню немного проржавевшей мелочи и швырнул ее в темный проход. Загрохотало, и коридор преобразился, заставив меня резко отпрыгнуть назад. Прямо перед нами взметнулась стена пламени, на миг скрыв все, что находится дальше, а потом исчезла, словно ее тут и не было. Будто я попала в одну из RPG-игрушек. За стеной пламени виднелся относительно безопасный участок дороги, заканчивающийся темнотой. Мне почему-то казалось, в ней нас ничего хорошего не ждет. «Что же?» Судя по голосу, Ян был доволен. «Думал, она придумает нечто более интересное и опасное. Обычные ловушки, правда?» Парень, похоже, разговаривал сам с собой. Даже неловко было прерывать монолог, но промолчать не вышло. Слишком пугало то, что ждало впереди. «Нам нужно идти туда?» Я не верила своим глазам. «Ян, это самоубийство! Для меня, по крайней мере, точно!» «Алина, ты же не человек!» Парень повернулся ко мне и заговорил ласково, словно с умалишённым или ребенком, видимо, опасался, что я поверну назад или впаду в истерику. «Ты быстрее и сильнее. Если будешь двигаться вслед за мной, ничего страшного не случится. Поверь, я тебе обязательно помогу, все не так страшно, как может показаться на первый взгляд». «Прости, но не могу». Я задрожала и отступила. «Не готова идти в пламя. Я не самоубийца. И что это за она? Ты знаешь, кто устанавливал ловушки, а самое главное, зачем? Ты же говорил, будто здесь находились библиотеки. Неужели, чтобы прочитать что-то интересное, нужно было пройти через ад? Не верится». «Здесь хранилось не интересное, а...» Ян проигнорировал большую часть вопроса. «Нужное и часто опасное. Ты слишком много говоришь и думаешь, змейка. Чем быстрее мы пойдем вперед, тем быстрее минуем ловушки, и все неприятное останется позади. Давай, Алина, я тебе помогу. Главное, не отставай, не делай лишних движений, и все будет хорошо. Верь мне». Вот с последним пунктом были проблемы. Чем дальше, тем сильнее я волновалась и подозревала Яна. Его история казалась натянутой и вместе со странным поведением вызывала недоверие. Стена огня перед нашими лицами вспыхивала и снова исчезала, причем иногда она появлялась сразу же, а иногда минуту или две вход был свободен. Ян без проблем сделал шаг внутрь, а я замерла, не в силах даже вскрикнуть от ужаса. Пламя вспыхнуло прямо перед лицом, отделив меня от парня. Когда оно исчезло, я сделала глубокий вдох, готовясь шагнуть. Ян испуганно дернулся, видимо, стараясь предупредить, и тут же снова полыхнуло пламя. Волной накрыла паника. Я чувствовала, что темнеет перед глазами. Хотелось визжать и бежать. Я просто не могла заставить себя соображать и более или менее осмысленно действовать. Задуманное казалось сумасшествием, несовместимым с жизнью. Ян понял, что со мной творится неладное, поэтому приказал: «Считай, дыши глубже и считай». «Один», — мысленно произнесла я и отступила, так как жар коснулся ресниц. «Один, два», — снова перед глазами вспыхнула стена пламени. «Один, два, три, четыре, пять, шесть», — и снова волна жара. «Один, два». «Теперь поняла?» Взволнованно поинтересовался Ян, а я кивнула и сосредоточенно замерла, понимая, что не имею права на ошибку. Руки покрылись влажной испариной, а ноги стали ватными, когда я, зажмурившись, шагнула следом за Яном в темноту коридора. Пламя полыхнуло за спиной, не задев меня, и из груди вырвался вздох облегчения. Ноги стали свинцовыми, руки дрожали, на плечи наваливалась усталость, словно я сделала не один шаг, а сдала кросс на выживание. «Ты молодец!» — Ян дружески улыбнулся и сжал мою руку. Несмотря на то, что простирающийся впереди коридор был на первый взгляд пуст и безопасен, мы стояли очень близко друг к другу. Я хотела инстинктивно отстраниться, но впереди настороженно замер Ян, а сзади периодически вспыхивала стена огня. Стало интересно, почему парень не делает шаг вперед? Там же ничего нет. Ян отпустил мою руку и осторожно качнулся вперед, пригибая голову и припадая на одно колено. Раздался свист, и в сантиметре от моего носа пролетело плоское круглое лезвие, которое затем скрылось в каменной стене, словно его и не было. Если бы Ян не пригнулся, оно бы снесло ему голову. Не успела я вскрикнуть, как второе лезвие прошлось по тому месту, где секунду назад были ноги парня. Ян успел подпрыгнуть и теперь довольно улыбался на безопасном участке коридора. Когда я поняла, что предстоит сейчас сделать, то испуганно замотала головой. «Нет, нет, теперь я точно не смогу. Ян, ты хочешь моей смерти?» Комок слез подкатил к горлу. «Это даже не огонь. Я окажусь либо без головы, либо без ног». «Алина, ты сильная и смелая. Слушай меня внимательно. Шаг вперед и сразу же пригнулась. Потом резкий прыжок. Я буду считать. Один — шагнула. Два — присела. Три — подпрыгнула. И четыре — ты рядом со мной. Ничего страшного. Можешь даже закрыть глаза. Так будет даже проще». Руки дрожали, а сердце бешено колотилось в груди, но пути назад не было. Я закрыла глаза только на минуту, для того, чтобы сосредоточиться и призвать свою змеиную сущность. Обычно она просыпалась тогда, когда я оказывалась в опасности, но сейчас удалось вызвать ее самостоятельно. Я тут же почувствовала прилив гордости. Мир вокруг немного замедлился, радужку прорезал вертикальный зрачок, и я стала видеть четче. Чешуйки, волнами пробежавшие по рукам, были просто побочным эффектом. Вряд ли они защитят от смертоносных мечей. Но частично утратив человеческий облик, я почувствовала себя увереннее. Выдохнула и приготовилась следовать командам Яна. «Раз». Задержала дыхание и сделала несмелый шаг вперед. «Два». Резко пригнулась и почувствовала свист над головой. От слабого дуновения ветерка зашевелились волосы на макушке. Скованная ужасом, я проворонила команду «три», прыгнула неловко, чувствуя, что не успеваю. Ступни шаркнули по свистнувшему лезвию, заставляя задохнуться от приступа ужаса. Я полетела вперед в объятия Яна. «Не смей больше так меня пугать», — закричал он мне на ухо и потряс за плечи. Я висела в его руках, словно обмякшая тряпичная кукла, и боялась даже открыть глаза. Сердце парня билось почти так же часто, как и мое. Неужели он и правда испугался? От этой мысли потеплело на душе. Собственные подозрения показались нелепыми и глупыми. Я не хотела поворачиваться и смотреть на рассекающие воздух смертоносные лезвия, поэтому зажмурилась. Мне и так было слишком страшно. «Алина, ты же едва не погибла!» В голосе Яна звучало неподдельное беспокойство, а рука у меня на затылке дрожала. «Я же говорила, что не смогу. Я открыла глаза, но даже не подумала отстраниться. Впереди была пугающая неизвестность, сзади ножи. Объятие Яна — единственное, что не давало мне упасть. В кольце его сильных рук было безопасно и уютно. «Ты смогла!» — не согласился он. «Почему замешкалась?» «Испугалась». Я смахнула со щеки слезу. «Очень-очень испугалась. Напало оцепенение, не знаю, как смогу двигаться дальше». «Положись на меня», — ласково шепнул на ухо Ян. «Просто доверься. Я тебя проведу. Если ты будешь следовать моим указаниям, то минуешь любую ловушку. Тут нет ничего физически сложного или опасного. Главное — все сделать правильно. Они не для того, чтобы убить, просто чтобы отпугнуть случайных посетителей». «Случайных? Таких, как мы?» — я вскинула на него глаза. Ян слегка улыбнулся и ответил. «Не как мы, а как ты. Знаешь, я думал, будет сложнее». «Еще сложнее?» — поразилась я, пропустив очередной явный намек. «С ума сошел?» «Мне-то не сложно», — усмехнулся он и посерьезнев добавил. «Это настораживает». Я не успела задать вопрос, так как Ян отстранился и осторожно коснулся носком ноги пола впереди себя. Там, где секунду назад серел дикий камень, неожиданно оказалась пустота. Пол словно растворился. Он сполз вниз в пропасть, разбавленной водой акварелью. Ян качнулся назад на меня, а я торопливо схватилась рукой за стену, едва не упав на ножи. Сердце снова ухнуло вниз, а в горле застыл невырвавшийся крик. Я с трудом вернула себе равновесие и выдохнула, поняв, что смерть снова прошла совсем рядом. «Чёрт бы ее побрал!» — выругался Ян, а я снова зацепилась за таинственное ее. Кого он имел в виду? Уж не многоликую ли? Именно Кали после ссоры с Яном разрушила город. Если моя догадка верна, то к чему она пыталась не допустить Яна? Как жаль, что задавать вопросы сейчас было неудобно и опасно. Нужно было сосредоточиться и пройти несколько метров по тонкому кривому мостику, оставшемуся от пола впереди. Узкая изгибающаяся дорожка не больше 10 сантиметров шириной, а внизу бездна, у которой даже дна не разглядишь. Только сейчас я поняла, насколько много получила от тренировок с Владом. Это препятствие мне далось проще всего. Не зря часами стояла на парапете крыши. Я пробежала, не глядя, и, улыбаясь, замерла на противоположной стороне рядом с Яном. Парень даже присвистнул от удивления. Видимо, не ждал от меня подобной прыти. Коридор казался бесконечным. Я устала и сбилась со счета. Выпрыгивающие прямо из камня под ногами острые прутья, вспыхивающие огненные стены, летающие ножи. Ноги дрожали, а я шла вперед, повинуясь коротким и сухим командам Яна. Пригибалась, прыгала, уворачивалась и старалась не думать, зачем мы двигаемся вперед. Боялась, что если снова начну сомневаться в Яне, то где-нибудь замешкаюсь и собьюсь, и это замешательство будет стоить мне жизни. Но, наконец, все кончилось. Ян потрогал ногой пол впереди, сделал несколько шагов, помахал руками, и я, увидев, что ловушки иссякли, упала на колени, пытаясь отдышаться. Руки тряслись, ноги подгибались, и не хотелось думать о том, что через оставшийся за спиной ад придется возвращаться обратно.